У эфіры радыё «Свабода» ў студыі Ольга Караткевіч. Хвіліну праз 15 беларуская Атлантыда, жыццё і смерць мітаў. Сённяшняя тэма закон. Ну а зараз падарожжа свабоды. Сёння пра вандроўку Віталя Сямашкі ў Радзівілі Монты. Пра трагедыю помніка сядзібна-паркавай архітэктуры класіцызму ў Радзівілі Монтах загаварылі 5 год таму, акурат у 215-й годкі яго ўтварэння. Хоць унесены ў спіс архітэктурна-гістарычных помнікаў, дзе нібыта ахоўваецца дзяржава, ён ужо тады, як пісалі, меў варты жалю выгляд. А будучы на Клечыні, не мог не ўключыць Радзівілі Монты ў маршрут вандрова. Дарэчы, сядзіба ў 1960-м была перамінаваная ў чырвоную зорку і адносіцца цяпер да аднайменнага унітарнага прадпрыемства. Уязджаю ў галоўную вёску Янавічы. Перада мной ладны на выгляд двухпавярховы будынак школы. Яе дырэктарка Жанна Войцік свеціцца аптымізмам. Вучаецца 123 ўчыніка, а дзякуючы таму строіцца аграгарадок, людзям выдзяляецца жыллё і маладыя сем'і прыязджаюць. На выездзе 9 так званых прэзідэнцкіх домікаў. Заходжу ў адзін з іх, сустракае гаспадыня, мініатурная светлавалосая Віялета Казушчык. У свае 21 яшчэ не паспела папрацаваць заатэхнікам, бо нарадзіла хлопчыка Артёма ды дзяўчынку Ангеліну. Убачыўшы незнаёмага дзядзьку, тая заплакала. Не хвалюйся, как дитя зовут? Ангелина, 2 года скоро. Калюся, лились. Ой, мы год назад. Муж тут инженер-механик. Отсюль? Ну, да. Далейшым расповедам Віялета нібы разбурыла ўсё сказанае Жанай Войцік. Ой, всё. Ночью было недароблено, дзвярэй не хватало, окна крыва віселі, адкрашывалі многа, перекрашывалі. Патолок быў сильна замазаны, нанімалі самі рабочых, убіралі. Плацім за газ, свет дастаткова, так? 10 год, чтоб можна было выкупіць. Так. У вас такі ж крыху бальшаваты хлівчы. Да, бальшаваты. Ёсць падвал, ёсць. Мы самыя вязунчыкі, што можна. Ну, все равно лепшим с батьками жить одним. Радзівілі Монта ад Янавіч у 3 кілометрах. Спытваю дарогу да сядзібы ў 77-гадовай Ірыны Абцэшкі ды 84-гадовай цёткі Лізы. Заадно разгаварыліся пра жыццё. Дякую Богу, і пенсія неплахая. Ну, якая у вас зараз? 430. Дякую Лукашэнку. Обслуживаюць. Работник. Соціальний. Ага. Торфу принесе, дров, продуктов. У хачі прибере. А діти далеко мої, ще троє. Тетка Ірина, ви сядзібу эту Радзівілу, что-нибудь чули про її? Ну, я дзешняя рождённа. Але мало я ведаю гэта. Та туди далі приедете. Крест буде стояти. І бабка живе. Яна урождённая при пану. 92-гадовая бабця Наста сядзела на канапцы у пакойчыку пакошанай па яе словах норачкі. Яна яшчэ памятае часы, калі... Сядзіба была хорошая, парк знішчылі. Всякія былі дрэва, лавачкі былі. Яго ўжо началі бурыць, мо гадоў 5 таму назад. Такая влада, да. Чу, сядзібу ахоўвалі, а цяпер нікого няма? А цяпер нікого няма. Гадоў 5 як участкова тут бачыла. Прадседаць, але не бачу. Бабці Насці варта было пажадаць, каб журналісты да яе прыязджалі часцей. Бо яшчэ на выездзе з Клецку за нашым аўто наўперамен змяніліся 3 міліцэйскія машыны. Адну з іх акурат насупраць бабчынай норкі я нават сфатаграфаваў. Наста Адамаўна ж з плачам загаварыла пра свой бядотны лёс. Я псалася на 10 год, бацька 2 разы гарэў. Не далі нам у дзярэвні будавацца. Улада не дала? Не дала, уже на футара падзялілі. Далі стрыховку, купілі мы эту хату, пасалі на футары. Ні вады, хаты вядзе далёко. Снег носім з мамаю, топім у хаці. При савецкай уладзі пашла, у завод быў. Кансерваў, да? Ага. Я 10 год... работала в школе уборщицей. Я перешла в сельхоз работать, они мне дали маленькую комнатку. 55 год я пошла на пенсию. Но я не изменила работы. Я пошла взялки брать, бураки выбирать. Начисляли по 5 рублей. Ничего доброго от советской влады не было там? Ничего. И работала до 70 лет. 55 рублей не могла прожить. Трудодней они мне не все писали. А записы, что працевали в завгазе, на огул нема никаких? Да, на огул нема. А я человек неграмотный. Да что мне неграмотно, что... Клю любіш, то побач гутару з прыбіральшыцай Тетяной Глубович ды дырэктаркай Людмілай Лёсі. То аграгарадка што-небудзь атрымалі? Нічога. Абяцалі клуб падрамансіраваць, ніхто не чужыцца. Нічога. Сыпляцца, баліцца ўсё. В 95-м вообще в клубе было много людей. Больше 100 билетов всегда продавали. Заплатят там за 300 тысяч. Так вот и живем, да. У меня тоже вот сын в Витебск уехал. Раньше лебеди здесь плавали. Заросла сажалка, взлетели, да? Ну, конечно, конечно. Самотным почуццем иду по высеченной одной из самых долгих у Беларуси 3-километровой липовой аллеи. Подыхожу до рештков палацу. Колисти помника на яготики, сбудаванага итальянским архитектором с Пампани. Сегодня это безладное нагрувашение обломковой стену до перекрытия. Правоабаронца, редактор незалежного выдания «Бойки клецк» Сергей Пономаров, який брал удел у Вандроцы, каже, что от выгляду майонтка его былая господыня, княгиня Мария Радзівіл, стратила притомность. Против внимания на пруд, заросший, засоренный, поваленные деревья. Кто хочет, тот и рубит. Чиновникам местным было наплевательское отношение. Среди сидели, вот сейчас только что мы вот были, видели, как после афганской бомбежки сам будинок находится, скажем, не подлежит реставрации. Парк. Из кленов, дубов, старинных лип. Все загажено, местами заросшено. Это белорусская разборная память. По шляху с Радзівілімонтаў заважу водонапорную вежу с парниками вакол. Подъехал уж и ближей, углядел пустые шклянки да бутельки. Это рештки неколи буйной фермерской господарки, якую 2 года тому насмелился набыть 62-годовый спадар Миколай Скачку. Насмелился не перебольшение. Пенсионер, был электронщик из Минску, не ведаю, чем все скончится. Пожалуйста, не надо про меня. Можно сейчас сказать, через год передумать. Тут проблема кадров. Пьяние ты как придет, не успеваешь это все выносить. Напарники, что думаете? Она? Помидоры, огурки. Полдня не продал, и уже они вялые. Прибытку же еще не отримали. Не да какой там. Вы, видать, бы и платили им более, чем у там колгасе. Ну, конечно. Я по ферме. Тут и 20-25. Да, только и дают. Да, и все равно пьют. Слушай, тут самая уборка. Ляжет, и неделю будет тебе не. Трактор, 115 баб на поле без него сидят. Зато я дорожное кафе гостиниц неподалек было разрекламовано аж менским официным друком. Пригожая барная стойка, утульная зале для наведывальников, роскоша кухни. Звонко все так, але гутору с 19-годовой прихожуней барменшей Катей Ромашкой. Ты шмат наведывальника бывает? Не сильно. Сколько средняя выручка у вас? По будням 1100, на выходные уже где-то 1500. Заработок средний от выручки? Да, 200 тысяч в месяц. Ух, Алера. Да помогай кто? Мама. Ой, мне надо отработать. Да тебе 3 года? Да. И посадь на ноги. Да, и посмотри до мамы поближе. Побач вёска Грицевичы, дзе жыве 700 насельнікаў. Гутару 16-гадовай Машы Кавальчук. Я хачу, конечно, уехаць, потому что здесь мы маладзёжь, только дыскатэка. Дыскатэка ганяюць, міліцыя. А чого ганяюць? Ну, 11. Неинтересно, скучно. У тебя батьки кто? Ферме. Мама, допустим, 1800. А доярки это мало, конечно. Было с ранку до ночи его в хате нема, да? Не хватает иногда денег. Хочется там одеться ж надо. Все выпускное. Управление СВК Грицевича, инспектор по кадрах, спадарня Галина Прищепа, в принципе, все подтверждает, але, так говорить, с официального пункта погляду. Механизаторы есть, что получаете больше миллиона, улетку и больше. Животноводы от 700 и больше. У нас коров больше 1000. О, миллиона а мол, у тебя жить в гостинце насупрать? Девушка 200 тысяч отремливает. Да. Она же не пойдет дояркою. Тут бачили домики, какие строить хорошие у нас. Чому? Домика не хочет. Не хочет на эту працу, на это заработок идти. Да, вот самое главное. У селе, всем у населения коровы, вы подумайте. Сергей Касьянов у Грицевичах с 91-го, працуя ховником департаменту Министерства внутренних справ к Леску. А лето гэту лечит себе господаром. Господарку вы понимаете? А я же, конечно, у меня в семье одни женщины. И мама держала корову, и теща держала. Заготовить сено очень тяжело. Тяжко с транспортом. Я своего трактора купил. Погода испортится, и сено оттуда уже не убрать. А корову держать стало невыгодно. Потому что молоко-то принимают по какой цене? Это первичное производство. То есть корову подоил, а остальное все производство уходит в город. Со зерно они собрали с поля, перепрацовывают иншие, а переработанная цена дорогая. Приобрел своего млина, то есть переносного. Так не надо там платить. Я могу придержать своего кабанчика. А свою историю расповел мне наш кировца. 45-годовый Сергей Дамейко попросил, как прозвище прогучало открыто. И он отримал 3-ю группу инвалидности, и ему было пропоновано уладковаться в арту. Унику. Работала на хлебзаводе. Вакансии не было, и я уволился. А группу сняли. Хотя хвороба застылась. Да. И медики ее подтверждают. Да. Я стал на биржу, отправили учиться. Кончил учебу, не прошел комиссию. По состоянию здоровья. Не дают группу и на работу нигде не устроишь. У часе апошніх мясцовых выбараў справа настаўніца ангельскай ды беларускай мовы ў Грыцэвічах Інны Кебікавай абляціла ўсе апазіцыйныя СМІ. Яна балетавалася ў мясцовы савет ад партыі БНФ. Яе гісторыяй з непрадказальна шчаслівым канцом і скончыў мой расповед. У першы ж дзень, калі я падала подпісы ў выбаркам, да мяне затэлефанаваў начальнік раяна і запрасіў мяне пасля абеду зайсці да яго ў кабінет і на стол паклаў паперы, што я сістэматычна прагульваю урокі. Там настаўнікі паставілі свае подпісы, іх прымусілі, таму што яны ўсе на кантрактах. Ты калі нешта не згоден, то ты губляеш аўтаматычна месца працы. Праз інтэрнэт я знайшла хлопцу з горшы, якія дапамаглі мне падаць на Клімовіча ў суд. Гэта загадчык РАНА. Калі я выйграла суд, Клімовіч падаў зваротны іск на мяне ў Менск. Я таксама выйграла, і пасля гэта мяне аднавілі на працу ў Грыцэвічах. І пасля здарылася да сітуацыі, сказала чароўная, што мяне тэрмінова перавялі працаваць у Клецк. Таму што сабралася вельмі шмат маладых настаўнікаў, і я пачала з імі размаўляць, каб яны баяліся, што будзе супраціў. Выслухалі перадачу «Падарожжа свабоды» пра свой вандроўку расказаў Віталь Сямашка. У эфіры «Свабода» і зараз пра галоўныя тэмы дня.